Глава 32. Миша. Мы возвращаемся в родной город под покровом ночи. Погода сегодня на нашей стороне. Небо черное, затянуто тучами, но нет ни снега, ни ветра. Тишина, от которой периодически перехватывает дыхание. Только участившиеся новости с пометкой «срочно» напоминают, что мы еще живы, и все только начинается. Город не успел отойти от пожаров, как возле известного ресторана «Белый кролик», в котором проходила деловая встреча с Султаном Юнусовичем Амедовым с иностранными партнерами, прогремел взрыв. Взорвался автомобиль, припаркованный недалеко от кортежа бизнесмена. Других посетителей в это время в заведении уже не было. Серьезный материальный ущерб нанесен ресторану и Султану Юнусовичу. Пострадавших среди людей нет. Дамиль на связи. До него дозвонился отец. Провокации ворона работают. Этот конфликт так и не погас до конца за 10 лет. Разжечь его оказалось несложно. Султан Мамедов собирает боеспособные единицы, чтобы дать ответ. Часть людей уже покинула город. Бойни будет не здесь. Мамедов не идиот. Но он не станет разворачивать ее в столице. Здесь у него империя. Весь рынок грузоперевозок под ним. Он потеряет очень много, как на легальном, так и на нелегальном рынке, если ответит открыто. Чем больше я в это погружаюсь, тем сильнее волосы на затылке встают дыбом. Мне все еще не верится, что я стал участником всего этого. Что это в принципе реальность. Наверное, позже, когда все закончится, я смогу это переварить. Перед нашей машиной вклинивается тачка Беркута. Ловлю на дороге остальных парней. Ванька, Илюха, Назар, все здесь. Готовы сделать то, что хорошо умеем. Поставить этот город на уши своим беспредельным вождением и втянуть в него и сына Мамедова, и злющего, по словам ворона, Амира Айдаева. Не знал, что эти двое между собой общаются. Ворон знал. Кто мы без него? Стая пацанов, мажоры, беспредельщики, придурки. У меня наготове ствол. Мне сказали использовать его только в крайнем случае. Наша основная ударная сила — Дамиль. У него личные счеты с братом. Ворон нас отпускает. Никаких отклонений от плана. Вы все еще мои послушные псы. Накосячите — казню. Провоцируем. Это вы отлично умеете. Не геройствуем, не рискуем, не нарываемся. Просто загоните их. Дамиль рассчитается с братом и разъезжайтесь. Удачная охота, стая. Наши тачки уходят в отрыв. Мы мчим вроде бы хаотично, но точно к цели. Надо успеть на точку до того, как Амир и Исин сорвутся к главе проклятого клана. Раздергают Дамиля, значит, и их тоже. Старшие наследники, первые защитники. Агрессивные, натасканные, вспыльчивые. На этом мы и сыграем. Врываясь на территорию ночного клуба, ищем машины наследников. Разворачиваюсь и вижу, как Дамиль на нашем внедорожнике влетает в задницу одной из иномарок. Вся безопасность в тачке специально отключена. Он пристегнут, но вперед его все равно кидает. Сигналка орёт. Ждем, не гася движки. Минуты не проходит, как Амир и Исин выскакивают на улицу в одних футболках со стволами наперевес. У Айдаева на морозе изо рта и ноздрей валит пар. Он похож на разъяренного быка. Такой же неадекватный. За ними еще четверо. Здоровенные все, но страха уже нет. Адреналин выжег все к чертовой матери. Бегут к машине Дамиля. Я выезжаю из темноты на своем графитовом ягуаре. У Назара черный, как сама ночь, авентадор. Если выключить весь свет на тачке, хер его сразу заметишь. Сигналю, привлекая к себе внимание. Врубаем фары, ударяя светом по глазам наследников. Кто-то пару раз стреляет, все уходит в молоко. Дамиль отъезжает задом, выкручивает руль и снова едет вперед, опустив стекло. Мне не слышно, что он говорит старшему брату. Вижу лишь секундную заминку, суету. Они рассаживаются по машинам. С визгом стартуют с места, но наперерез выскакивает гелик Ильи, давая возможность Дамилю немного оторваться. Я тоже разворачиваюсь и шоркаюсь бортом о машину старшего Айдаева. Встречаемся с ним взглядами, показываю ему фак. Он окончательно звереет. «Знаешь меня, да?» — ухмыляюсь. Ванька и Беркут дразнят свиту наследников. Они просто не дают им выскочить вперед и прикрыть хозяев. играют в шашечки на дороге, все время оказываясь перед носом у мужиков в самый неподходящий момент. Беркута толкают задницу. «Эй!» — возмущается он. «Это моя любимая машинка!» Берет и резко притормаживает, снова подставляя зад под удар. Он выходит не сильный, так как разгоняться до критических скоростей мы им просто не даем. Но все равно неприятный. Задержка. Я и Назар проскакиваем вперед, оставляя парней развлекаться. Догоняем Дамиля с наследником. Окружаем, придавливаем с двух сторон. По радио уже вещают. Предупреждаем водителей, оказавшихся на дороге в этот час. Группа стритрейсеров решила устроить гонки прямо на улицах города. И как они все это обрабатывать успевают? Нам недовольно сигналят, а мы продолжаем угонять Айдаева и Мамедова как можно дальше. Не скоростей сейчас надо бояться уважаемому диктору. По Беркуту стреляют. По нашему каналу связи сообщает Ванька. За рычанием движка от шума крови в ушах ни хрена не слышно. От этой информации морозит. «Дима, ты как?» — зову друга. «Нормально!» — орёт он на эмоциях. «Сваливайте дальше мы сами, Дамиль». «Ага, сейчас». Я прямо вижу, как оскаливается Назар. «Я прикрою. Секунду. Нет, не прикрою, Илья. По его гелику тоже стреляют. Что удивительно, ни одного мента за нами. Мы же все камеры собрали. Ворон постарался? Или они чем-то поважнее заняты? Обычно за нами быстро целый эшелон собирается. Потом бабки делят. А пули делить между собой явно никто не торопится. Надеются, что мы тихо друг друга перестреляем? Между братьями Айдаевыми настоящая стычка прямо на дороге. Амир двигается в параллель с Дамилем и все время норовит толкнуть его то в столб, то в ограждение, то в отбойник. Случайно цепляем рядовых водителей, не успевших уйти в сторону. Извиняться некогда. Получаем недовольный сигнал в спину. Крутимся на развязке. Город превращается в нашу арену. Пальцы подрагивают. Картинки за окном быстро сменяют одна другую. Я больше не слушаю новости. Только переговоры своих, пока никто не пострадал. Новый поворот. Впереди неожиданные ремонтные работы. Дамиль резко разворачивается. Тачку несет по тонкой ледяной корке. В заднюю пассажирскую ему со всей дури въезжает Амир. «Твою мать!» Бью по тормозам, чтобы не влететь в замес. Внедорожник будто на пружинах. Его подкидывает, переворачивает, бьет об асфальт. «Сука!» Рычу я, отслеживая траекторию полета машины Дамиля. «Дам!» Раздается по каналу связи. «Айдаев не смеет там сдохнуть», — рявкает Дима. «Дамиль!» — Ваня. «Да, блядь, всем стрёмно». Мы словно встали на паузу. Вон там, в стороне от меня, колесами вверх лежит внедорожник, из которого никто не выползает. А чуть наискосок тачка старшего Айдаева. Я вижу их с Есином в лобовое. Амир газует явно с намерением добить брата. Достаю ствол. Амир усмехается. Разминая шею, открывая окно, прицеливаюсь. В меня в ответ целится Есин Мамедов. Связь больше не слушаю. Айдаев-старший стартует. Я почти одновременно с ним срываю Ягуар с места и вылетаю к нему наперерез, закрывая своей машиной перевернутый внедорожник с Дамилем.